раскланивался, встретившись на Маховой возле университета. «Подай карту, Вин!» С трудом вспоминает Филиппок, что это за штука такая, карта Вин. Слышал когда-то в детстве, а что не запомнил. «Быстрей, болван!» Озирается Филиппок, ищет взглядом Дормидонта, где бы тот ни находился, всегда краем глаза посматривает в зал. Дормидон тут как тут. «Чего угодно господину!» «Пусть подаст карту Вин!» «Ке-ке!» — кряхтя посмеивается Дормидонт, как удачные шутки. «Карту Вин!» «Нет, я понимаю», — мгновенно тушуется господин, снизу глядя на глыбообразного ресторатора. «Я понимаю, что никаких вин нынче в помине нет, я только взглянуть, как это принято в порядочных заведениях. Хе-хе!» Продолжает глазами смеяться Сазонов, оценивая нового посетителя и супругу его и детей, как одеты, давно ли ели. Понимает, что господин блефует, а пожрамший чего доброго пытается семейством сбежать. «Карту вин не держим-с!» Вежливо говорит Сазонов и незаметно подмигивает Филиппу. «Дескать, держи ухо востро и глаз на чеку. Самогону в качестве аперитива предложить можем-с. Давай брать самогону!» С фальшивым вздохом соглашается господин. «Ты будешь пить самогон, дорогая?» Жена испуганно трясет головой. Ей неуютно, страшно. «Закусить чего?» «Стюдень из говядины-с. Давай студень на всех. Всю минуту-с». В самом деле, через минуту на столе и стюдень, и графин с самогоном. Господин быстро выпивает и начинает жадно есть свою порцию желе, вываренную из костей. Жена и дети едят аккуратно, хотя видно, что они очень голодны. Поев, господин собирается платить керенками. «Бумажек не берем-с», — почтительно говорит Сазонов, скрестив на груди руки и заградив господину вид на выход. «Но как же быть?» — разводит руками господин. — У меня только эти деньги и есть. — Право, не знаю. — Уже сердится Дормидонт. — Вас должны были предупредить. Берем золото, драгоценности, открываем кредиты. Супруг господина тихо плачет. — Феденька, я же говорил о тебе. — Молчи! — цыкает на нее супруг и снова обращается к Дормидонту. — Скажите, можем договориться, как порядочные люди? — Почему нет? — загадочно улыбается Дормидонт. — Отойдемте в сторонку. Через несколько минут они возвращаются. Лицо господина покрылось красными пятнами. Сердитым движением он выплескивает в стакан остатки самогона, жадностью его высасывает и говорит: «Дети, пошли. Милые, останься ненадолго». Она не удивляется его словам, только плачет еще сильнее. «Зачем он ее?» — спрашивает Филипп волосатый ух хозяина. «Затем, что красивая бабенка. В любые времена хороший товар. Иди, Филиппок, развлекись с мадамой за занавесочкой», — довольно громко произносит Сазонов, когда господин с детьми исчезают. «А ты, мадама, поаккуратней с моим мальчишечкой. Он бестолковый еще». «Я не буду», — кричит Филипп, понимая весь срам своего и несчастной женщины положения. Зал гремит смехом. «Чего?» — перекрывая громовым голосом неистовство зала, говорит Дормидонт. Больно толкает Филиппа кулаком в лоб по направлению к женщине. «Будешь! Посмотри на себя в зеркало, вся морда в прыщах. Кому такой официант нужен?» Ресторан Сазонова занимает обширное полуподвальное помещение из двух комнат с зарешеченными окнами во двор. В большой комнате зал для посетителей со столами, стульями и очень дорогим фортепиано, на котором по вечерам приходит играть молодая жена Сазонова, бывшая консерваторка. Дормидон подобрал ее на улице, как Филиппа. В комнате поменьше кухня. В торце ее за пестрой занавеской комнатка Дормидонта. Кроме печки и буржуйки с длинной жестяной трубой, выведенной в окно кухни, и узкого топчина с матрасом и одеялом, в этой комнате ничего нет. Здесь хозяин остается ночевать, когда перебирает лишнего. В комнате дама успокаивается, перестает плакать, садится на топчан и буднично расстегивает кофту. Филипп с ужасом наблюдает за этим. «Ну, что стоишь? Помоги мне, мальчик!» На деревянных ногах Филипп приближается к ней. «Осторожно, не порви, дорогая вещь, и не дрожи, пожалуйста, мне и без тебя холодно». «Давайте, — шепчет Филипп, — просто побудем тут немножко, и потом скажем, не получится!» Вздыхает дама, глазами указывая на колышащуюся, как от сквозняка, занавеску. «Наверняка он за нами подсматривает. О, только и может сказать Филипп.